Глава вторая. Женя никогда не испытывал проблем с карманными деньгами, но в какой-то момент понял, что не хочет постоянно просить их у родителей. Тогда же на ум пришла идея устроиться работать в компанию отца, в сеть книжных магазинов. Правда, у школьника вариантов было не так много, и парень выбрал подработку курьером. Машины, конечно, у него еще быть не могло, но самостоятельно заработанные деньги – казались важнее всего остального. И несколько раз в неделю Женя мчался на склад, набивал рюкзаки книгами и до вечера развозил их по адресам. Парень к 16 годам еще не знал, стоит ли ему идти по стопам родителей, которые закончили экономический факультет и были настоящими специалистами в том, что касалось финансов. Все больше Женя склонялся к мысли, что продолжит династию, но еще не знал, каким бизнесом хотел бы заняться. Его старший брат, любитель шумных компаний, с характером рубаха-парень, в такую сферу никогда не стремился. И в итоге поступил на специальность рекламы связи с общественностью в другом городе, вопреки всем мечтаниям отца. Но все же этим летом, сразу после вручения диплома в университете, Артем решил вернуться домой. Характер и привычки не помешали ему научиться тем вещам, которые были нужны в профессии. Работать у отца он категорически не хотел и устроился в рекламное агентство, где его креатив и владение редакторами для создания графики оценили по достоинству. И Артем с головой погрузился в работу. Сегодня у Ковалевского-младшего тоже был рабочий день. Специально подобрав для себя несколько заказов в центре города, он надеялся уложиться в 3 часа. Оставался только последний заказ, когда он направился к автобусной остановке напротив драматического театра. А там его ожидала все та же до ужаса знакомая спина. «Рита?» Женя увидел одноклассницу среди людей, ожидающих автобус. Девочка повернулась, тут же зажмурилась и замотала головой, думая, что сможет это развидеть. А может, просто не верила, что это правда он? Но когда она открыла глаза, Ковалевский все еще стоял рядом с ней и улыбался. Куда без этого? «Божечки-кошечки! Жень, теперь ты и вне школы решил доставать меня!» Не слишком дружелюбно начала разговор Рита. Женя опешил от такого начала и хотел было сказать какую-нибудь колкость. Но подумал и решил временно установить мир на нейтральной территории. «Ты с тренировки?» — в итоге спросил он. Рита уже 7 лет серьезно занималась легкой атлетикой. Бегала она отлично и готовилась выполнить норматив на кандидата в мастера спорта. Годы тренировок подарили Рите стальные мышцы и идеальный пресс. И на уроках физкультуры Женя даже иногда засматривался на стройную фигуру атлетки, хотя не придавал этому большого значения. Женя разглядывал ее и сейчас. Он вообще не понимал, что с ним происходит и почему с самой первой их встречи в новом учебном году он позволяет себе какие-то странные мысли в отношении Риты. Она что, выросла и похорошела? Когда успела? Это ведь та самая Ритка, с которой они во 2-м классе что-то не поделили за одной партой, а потом выясняли отношения, гоняя друг друга по всем этажам школы. Ритка, которая на субботнике 3 года назад треснула его веником по башке, когда они с Антоном случайно высыпали на нее целую охапку кленовых листьев. Это же просто девчонка, с которой в детстве было столько веселых и забавных моментов. Или Виталина права, и он целенаправленно ищет внимание Риты? Женя даже мотнул головой, пытаясь избавиться от всех этих мыслей. «Я сейчас почти каждый день на стадионе», — ответила Рита, возвращая парня в реальность. «Мне кажется, я живу в форме и кроссовках». «С такой фигурой спортивные шортики — отличный вариант», — подумал Женя и осекся, едва не сказав это вслух. «Черт, да о чем он думает? Надо срочно переводить тему». «А я скоро буду требовать 5-ку по литературе за то, что книг в руках держал больше, чем весь наш класс вместе взятый», — увереннее произнес Женя. «И когда же ты успел?» — во взгляде Риты промелькнул интерес. Женя изменился за лето И сейчас Рита замечала это особенно явно. Нет, он все еще был похож на того Женьку, который доводил ее в младших классах и обещал уделать на Олимпиаде по математике, с чем, кстати, успешно справился 3 года назад. Вместе с тем перед ней был взрослеющий парень, красивый и какой-то незнакомый, что ли. Только этот взгляд за 3 секунды, берущий разговор от покерфейса до чертиков в глазах, оставался невероятно знакомым. Я летом устроился курьером в книжный к отцу. Решил пока не бросать. Посмотрю, смогу ли все успевать. Мне кажется, новая класснуха не будет промывать родителям мозги, что в 10 классе надо учиться, а не подработками заниматься. «Как она тебе, Виталина, в смысле?» «Мне показалось, что даже слишком понравилось». Рита почувствовала, что задала глупый вопрос. Хотя ей было интересно проверить собственное наблюдение. «Она прикольная». Женя присмотрелся к Рите, и его осенила гениальная мысль, что Ритка пытается скрыть не что иное, как банальную ревность. «Ой, ты что, испугалась, что все мое внимание перейдет ей? Не бойся, я от тебя никуда не денусь». Фраза получилась немного двухсмысленной, но Рита поняла лишь то, что Женя все еще не планирует завязывать с их персональной войной. «Я тут подумал, моему братцу такую подругу надо бы, а лучше сразу жену, чтобы ходила кольцованный и не рыпался». «А что, он сейчас ни с кем не встречается?» «Этот чудик». Женя своего брата любил, но почему-то ему всегда казалось, что старшим из них двоих был он сам, а не Артём. «Сейчас у него творческий кризис. Не может какой-то проект завершить. Говорит, ему не до девушек». «Рит, тут все равно в автобусах давка. Рабочий день же закончился. Пройдем пару остановочек». «Мне припишут суицидальные наклонности за то, что я гуляю вдвоем с тобой». Рита хихикнула. «Хотя, не поверишь, но я соглашусь. Это как будто происходило не с ними». Ведь пары остановок ребятам не хватило. Все мысли о том, как бы подколоть друг друга, как-то разом испарились из головы. Впервые за все время знакомства они по-настоящему разговаривали. Казалось бы, что нового можно узнать друг о друге? Ведь Рита с Женей были знакомы уже более 9 лет. И все же так часто бывает. Если копнуть глубже, открывается то, чего ты и не ожидал увидеть. У одноклассников, которых связывали лишь детские шалости и глупое, только им интересное соперничество в учебе, вдруг оказалось довольно много общих тем для разговора. Женя любил футбол, которому посвятил несколько лет своей жизни. Рита, ежедневно бывавшая в обществе легкоатлетов, просто не имела выбора и прониклась симпатией к этому виду спорта. Ребята смотрели одни и те же сериалы и оба любили собак. Новость о том, что летом отец Жени завел щенка хаски, привела Риту в полный восторг. Как и то открытие, что Женя может говорить с ней серьезно, без своих фирменных приколов. Пока они шагали пешком мимо вереницы машин и автобусов, детские воспоминания уплывали куда-то, уступая место новым, более взрослым впечатлениям. Как будто за несколько минут Рита с Женей познакомились лучше, чем за все годы, проведенные сначала за одной партой, а затем на соседних. Они не понимали, что это значит. Неужели все-таки между ними возможен мир? Или даже больше, чем просто мир? У Жени к 10 классу уже случались какие-то влюбленности. В прошлом году он даже встречался несколько месяцев с девочкой из параллельного класса и ходил еще на несколько свиданий. Но все равно это было по-детски. Рита же до этого момента ни разу не испытывала серьезных чувств. А то, что происходило с ними сейчас, было слишком странным, не вписывалось в привычную картину мира. И когда Рита все-таки села в маршрутку, а Женя уже почти дошел до адреса доставки, оба продолжали думать друг о друге, словно увиделись впервые только сегодня. Через полчаса Женя стоял у подъезда в доме Антона и почти кричал в домофон. «Рубас, задолбал! Выходи! Поговорить надо!» «Нет, увидимся завтра, не катит!» «Да не убежит твоя гитара, блин!» Антон вскоре спустился. Вдвоем парни отошли подальше во двор и сели возле детской площадки. Это было что-то вроде традиции – сидеть там, на своеобразном месте встречи. Рублеву не нравилось, когда его отрывали от любимого занятия – игры на гитаре. Но по голосу друга он понял, что сейчас надо не упрямиться и выйти. «Коваль, ты чего такой странный? Книжки у тебя в подворотне отжали, что ли? Меня клинит». «Обалдеть, вот это новость! Счастлив, что ты узнал. А теперь я пойду домой, а? Антох, да сиди ты уже. Меня реально клинит. Заметно. Давай ближе к делу». «Я сейчас Ритку встретил». «И что?» — равнодушно спросил Рублев. «И мы с ней прогулялись. Отряд самоубийц, не иначе. И самое страшное, мне понравилось». Антон совершенно не удивился, а лишь произнес «Аллилуйя» и поднял руки к небу. «Да неужели? Наконец-то до тебя дошло. Что до меня должно было дойти? Только дурак не заметит, что вы созданы друг для друга». Антон притормозил, так как резкую смену настроения по глазам друга чувствовал не хуже, чем Рита. А Женя сейчас был готов просверлить взглядом своего товарища. «Ты же не любишь всяких там милашек, которым надо круглосуточно говорить об их красоте. И каждые 5 минут целовать в носик. Да тебя тошнит от таких. Ты сам говорил. А Ритка не такая. И столько лет умудряется терпеть твой характер. Давайте вам памятники поставим за то, что вы меня такого ужасного терпите». «Ой, я только за», — отшутился Антон. «И насчет Ритки я серьезно. Только не удивляйся, когда поймешь, что втрескался, а она тебе пошлет с твоей любовью далеко и в припрыжку. Это мы еще посмотрим».